Студия «Медиакнига» представляет. Юлия Журавлева. Целитель магических животных. Кафедра зооцелительства. Читает актриса Ульяна Галич. Глава первая. В одной постели. Я стояла возле кровати и смотрела на лежащего на ней мужчину. От мысли, что собираюсь с ним сделать дальше, била крупная дрожь. Губы я искусала до крови, что даже неплохо с учетом ситуации. Будет натуральнее выглядеть. Ох! Я тяжело сглотнула и вытерла о рубашку вспотевшие ладони. Еще не поздно отступить. Просто уйти, может, он и не поймет, что случилось. А если и поймет? Какая разница? Я уже отчислена. Завтра приказ передадут в канцелярию академии, оформит, и у меня останется 2 дня, чтобы освободить комнату. Нет, я не могу этого допустить. Терять мне все равно нечего, а если что-то пойдет не так, об этом лучше вообще не думать. А о чем тогда думать? О хорошем? У меня все было хорошо, пока я не пошла учиться в академию. Родители — не последние люди в целительской палате. Настояли на поступлении именно на целительский факультет, пусть способности у меня явно не доставало. Тестирование выявило высокий потенциал боевой магии — 8 из 15, из темной магии — целых 12 пунктов. Научиться на проклятийника или некроманта я точно не собиралась. Магии жизни всего 3 пункта. Для получения диплома и звания местрес должно хватить. А дальше меня ждало замужество, жених-красавец и положение в обществе. Работать я не планировала. Но для порядка и галочки пройти академию все равно должна. Поэтому не без содействия родителей, их связей и денег я поступила на факультет целительства, который в ту пору возглавлял мастер Вайс. Он-то и посоветовал мне пойти после общих курсов на кафедру зооцелительства. Уровень эмпатии у меня был необычайно высок. Абсолютно бесполезный дар. Правда, кому и где нужна эмпатия? Разве что храмовникам, ну и зооцелителям при работе с пациентами. Идея мне в целом понравилась. Моих 3 пунктов хватало, чтобы проводить простейшие манипуляции, а эмпатия помогала налаживать контакт с животными. И все шло неплохо. Я отучилась 3 курса на общем, после ушла на кафедру зооцелительства, где немолодой, но понимающий завкафедрой принял меня как родную и не трогал счастливые полгода. Я по мере возможности училась и старалась постигать азы науки работы с животными. А потом в академии началась проверка. Я краем уха слышала, что где-то наверху случился серьезный скандал, едва ли не заговор с участием целителей. И руководство академии оказалось то ли в этом замешано, то ли просто нечисто на руку, но факт остается фактом. Всех, начиная от ректора, заканчивая всеми завкафедрой и некоторыми преподавателями, быстренько, без лишнего шума, сместили и назначили новых. Тогда и начались мои проблемы. Мастер Альдер, ставший новым заведующим кафедры зооцелительства, и почему именно он, сразу взялся за меня всерьез. Провал промежуточных тестов по основной специализации, провал практических работ, провал итоговых экзаменов. Я завалила почти все, что только можно. И предсказуемо 2 дня назад получила письмо об отчислении. А мне ведь осталось проучиться всего год. Последний год продержаться, и мучения закончатся, как мои, так и преподавателей. Нет, к этому все шло. Но я все равно надеялась, пыталась договориться, рыдала в кабинете у главы кафедры, с каменным лицом наблюдавшим за моей истерикой. И никакие объяснения, уговоры, посулы, угрозы, слезы и мольбы его не тронули. Завтра приказ вступит в силу, и я отправлюсь вон из академии. И тогда я решилась. Родители давно вели дела с мехами, талантливыми мастерами, создающими невероятные механизмы, улучшая и усиливая их свойства магией. Это больше, чем артефакты, помогающие в работе. Эти устройства когда-нибудь потеснят магов, дав обычным людям возможности, которые и не снились раньше. Сфера, сохраняющая изображение, а потом выдающая его полноцветную проекцию. Я ее недавно присмотрела и купила просто так. Думала, встретимся с Гильермо и сделаем пару изображений. Кто же знал, что она пригодится мне совсем в иной ситуации и не с Гильермо? А погрузить в сон человека оказалось вовсе несложно. Для этого не нужно ничего подсыпать или подливать в еду. Всего-то запустить через тонкую трубочку в комнату газ, предварительно самой приняв антидот, и объект гарантированно уснет на 4-5 часов прямо там, где находится. А главное, анализ крови не покажет никаких посторонних веществ в организме. И в комнате их не засечешь, улетучиваются они быстро. Удобнее некуда, придумали мехи, ничего не скажешь. Лучше только универсальная отмычка для любого замка. Очень надеялась, что местер уже будет в кровати, но он оказался за столом. Пришлось его тащить, кряхтя и ругаясь сквозь зубы. Теперь я стояла и не могла решиться на последний шаг, а решаться нужно было и быстрее. Мехи предупредили, что газ тестовый. На практике его проверяли мало, поэтому мешкать не стоит. Еще просили потом рассказать, увенчалось ли дело успехом. Дрожащими руками я стащила с мужчины сапоги. Надо было это сразу сделать, но он оказался очень тяжелым, а заклинанием телекинеза я владею плохо. Я вообще плохо владею магией. Зачем мне ею владеть, если работать я все равно не планирую? Родители мне всегда говорили... Нет, о родителях думать не стоит. Что бы они сказали, узнав, что я творю? А что скажут, увидев меня с вещами на пороге дома, отчисленную из академии? И что скажет Гильермо? А Гильермо в такой ситуации думать тем более не следует. Сапоги сняты, теперь галстук, мудреный узел, которого никак не получается нормально развязать непослушными пальцами. Но портить чужие вещи не хотелось. Меня воспитывали уважать чужую собственность. И рубашку расстегнула аккуратно, стянула и повесила на изголовье кровати рядом с галстуком, чтобы не измялась. Мистер Альдер остался в домашних брюках и носках. В идеале, конечно, раздеть бы его полностью и раздеться самой. Но так далеко моя смелость не простиралась. Поэтому я просто накрыла его покрывалом, убедившись, что все равно непонятно, есть у него там что-то или нет. Теперь настала моя очередь раздеваться. И вроде знаю, что мужчина спит, а все равно неудобно. Мы с Гильермо до такого еще не дошли. Жених меня не торопил, заверив, что готов ждать до свадьбы. А тут раздеваться перед малознакомым мужчиной, обругав себя за неуместную скромность. Какая скромность, когда собираешься шантажировать собственного руководителя? Я разулась, сняла с себя всю одежду выше пояса, включая белье, решив, что если останусь в одежде и укроюсь целиком под одеялом, то картина не получится убедительной. А делать надо так, чтобы сомнений ни у кого не осталось, в том числе самого мистера Альдера. Одеялом я только грудь прикрыла, оголив плечо. Сделано. Теперь прижаться к местеру. О, боги, что я творю. Было страшно и стыдно. А ведь с ним потом придется разговаривать. Лежа в кровати и глядя на мужчину, я в который раз засомневалась в правильности своего поступка. Нет, не так. Я знала, что он неправильный и просто незаконный, но я рассматривала его как жест отчаяния, когда нечего терять. Неужели мне так нужно продолжать здесь учиться? Ведь способностей со временем все равно не прибавится, а замуж можно и без диплома. Только, боюсь, родители и Гильермо могут не согласиться. Они на меня возлагали большие надежды. А вдруг Гильермо откажется жениться? И родители могут содержание урезать? Я честно пыталась донести это до мистера Альдера, но какое ему дело до моих личных проблем? И какое дело мне до того, что он подумает? У него же все отлично. Сильный маг, без проблем окончивший академию и получивший должность сразу старшего преподавателя. Талантливый исследователь, успевший к 30 годам войти в элиту целительства, разработав несколько принципиально новых подходов к работе с животными. Привлекательный мужчина, ради которого студентки начали сильнее краситься и старательнее учиться. Высокий, смуглокожий, темноволосый и темноглазый, сразу видно, носитель южной крови, да и имя соответствующее – Саид. Мне он вначале тоже понравился. Не Гильермо, конечно, но тоже ничего. А вот я не понравился ему сразу. Стоило новому завкафедрой взять табели с оценками. Можно сказать, это была не любовь с первой строчки. Мои баллы были на нижней границе, но все же проходные. И ведь я на потоке такая не одна. Но придираться и цепляться мистер Альдер начал именно ко мне. И вот результат. Мы лежим в одной постели, только он крепко спит и пока ничего не подозревает. А я медленно подвигаюсь к нему, кладу голову на грудь. Кто бы мог представить такой поворот в начале семестра? Точно не я. И весьма сомневаюсь, что местер мечтал о подобном завершении учебного года. А может, как раз мечтал, но боялся признаться. Тогда это многое бы объяснило. Неудобно, оказывается, на груди лежать. Почему-то все говорят, что спать у любимого на груди очень приятно и удобно. Не знаю, проблема ли в том, что я не могу назвать местера любимым, или грудь у него какая-то неправильная, слишком твердая. Но лежать жутко некомфортно. Стиснув зубы, я обняла мужчину, чувствуя, как горят щеки. Какой же кошмар, Элиза, как низко ты пала. И ведь это только начало. Мистер пошевелился. Я откатилась, точнее, попыталась, но не смогла. Мужчина повернулся на бок и сгреб меня в охапку, крепко прижав к себе. Запаниковав, я попробовала выбраться, но тут же взяла себя в руки. Так даже лучше, что он сам меня обнимает. Развернувшись к мистеру спиной, я магией активировала проект сферу. Та поднялась и зависла над нами, сразу выдавая проекцию изображения. От увиденного мне стало совсем нехорошо. Я лежу на боку, волосы растрепаны, губы искусаны, лицо горит, одеяло сбилось вниз, почти оголяя грудь, мужская рука поверх и сам мужчина, дышащий мне в ухо. Картина, конечно, та еще. Я щелкнула пальцами, давая команду сохранить изображение. Потом, дождавшись, когда хватка ослабнет, осторожно выбралась из-под руки местера. В одежду я влезала в попыхах, будто за мной гонится стая арнаутских волкодавов. Нырнула в рубашку, только потом поняв, что надела ее наизнанку. Ну и пусть. Теперь осталось достать заранее подготовленную записку в одну строчку. Обсудим мое отчисление. Положить поверх сферу поменьше с копией записи и уйти. Проще некуда. Я оставила все на рабочем столе, сдвинув раскрытую методичку и наброски будущих лекций. Сфера с изображением внутри странно смотрелась. Мехи сказали, что делали ее, чтобы поместить туда портрет любимой, например. Интересно, есть ли у местера любимая? До женского общежития из корпуса преподавателей я пробиралась кустами, заработав пару дополнительных царапин в довершении к общей помятости. Потом через черный ход поднялась к себе. Спасибо родителям, что оплатили мне отдельную комнату, иначе пришлось бы еще с соседкой объясняться. Как следует, спрятав сферу в шкафу, в ворох одежды, Я выпила успокоительное, без него вряд ли усну, завела будильник и рухнула на кровать. Все. Теперь назад пути нет, остается пережить утро и разговор с местером. И будь что будет. Разговор не заставил себя ждать. Утром меня разбудил стук в дверь. «Руководитель кафедры просил вас зайти». Девчонка с веснушками и двумя рыжими косичками, кажется, со второго курса, топталась под дверью. «Спасибо», — буркнула я, окончательно просыпаясь. «Перед смертью не надышишься». Я решила поскорее закончить с самой неприятной частью нашего дела — объяснениями. Быстро ополоснув лицо, на скорую руку расчесав волосы и надев форму, я вышла из комнаты и поспешила в кабинет главы кафедры зооцелительства. Сделав пару глубоких вдохов перед дверью, громко постучала. «Заходите уже!» — раздалось из кабинета. «Доброе утро!» — вежливо поздоровалась я, входя. «Вы правда считаете это утро добрым, леди Риар?» Зав кафедры стоял у окна, как всегда в идеальном костюме, черные волосы собраны в хвост, темные глаза сверкают из-под густых смоляных бровей, чуть крупноватый нос, губы сжаты в линию, волевой подбородок покрыт фирменной и очень шедшей ему щетиной, ночью она немного кололась. Ночью. С воспоминаниями в лицо бросилась краска, но я стояла, прямо глядя на преподавателя. Мистер Альдер достал из кармана шар и подкинул вверх. По комнате пробежался солнечный зайчик. Я по-прежнему молчала, наговорилась уже в этом кабинете. «Знаете, леди, я вас недооценил». Преподаватель заглянул в шар, отчего у меня загорелись уши, щеки пылали давно. «Нет, серьезно, я-то думал, вы несчастная девушка, которая выбрала не тот путь в жизни и не может этого признать. А оказывается, вы наглая и беспринципная шантажистка, готовая ради достижения цели на любую подлость, даже залезть в мужскую постель». «Я не...» Мастер поднял брови, ожидая продолжения. «Я же выдохнула». «Да, пусть он думает обо мне именно так. Мне ведь это и нужно». «Я не хотела, чтобы до подобного дошло, но вы сами не оставили мне выбора». «Значит, это я виноват?» «Да, то есть нет, но все равно». «Почему я теряюсь в такой важный момент? Я же просила, а вы остались равнодушны к моим мольбам и просьбам». «Это нормально, леди Риар. Здесь академия, а не детская группа. И кого попало, не держит. Если ученик не справляется, он вылетает. Так было и будет». «Но вы же...» Меня затрясло. «А если этот человек пожелает рискнуть и все обнародует? Сдаст меня властям? Родителям? Обернет мой шантаж против меня? Ушедшие, почему я думаю об этом сейчас, а не тогда, когда готовила свой гениальный план? Почему-то мне казалось, что мастер испугается потерять должность и сразу станет сговорчивым. Значит, рисковать должна я». «Вы не посмеете, иначе это дорого вам обойдется». «А вам? Неужели позор не страшнее отчисления из академии?» Удивительно, но мастер был спокоен. Убийственно спокоен. Вот если бы он орал, обвинял, пытался мне в ответ угрожать, я бы чувствовал себя проще. Именно я была бы жертвой ситуации. Но он почему-то не орал, а лишь смотрел с легким прищуром, внимательно, оценивающе. И, кажется, видел сейчас во мне совсем не ту гримочную студентку, а именно шантажистку и падшую женщину. «Вы не понимаете и не поймете». Я отвернулась. «Вы правы. Мне действительно не дано понять, как девушка из такой уважаемой семьи оказалась способна на такую низость и подлость. Что бы сказали на это ваши родители. Мое отчисление расстроило бы их куда сильнее, сквозь зубы процедила я. Он не пробьет меня своими оскорблениями. Если бы вы проявляли больше рвения в учебе, то выбор был бы. Но вижу, вы нашли путь проще. Я проглотила очередные несправедливые упреки. Да я честно старалась лучше учиться, а толку-то? Кого волнуют мои успехи в смежных направлениях? Или то, что я из целителей лучше всех показала себя на боевом полигоне, а проклятие снимая легким движением руки? Жаль, накладывать их никто не учит. Но в целительстве я была пусть и не полным нулем, но теми самыми тремя пунктами из 15 по магическому распределению. Идите, леди, наш разговор окончен. Если вы так жаждете учиться, я не собираюсь вам препятствовать. Но все экзамены будете сдавать на общих основаниях. Не думайте, что теперь можете совсем забросить занятия. Я недоуменно взглянула на мужчину, севшего за свой рабочий стол и сосредоточившегося на бумагах. Вот так просто? Я же готовилась нападать и держать оборону, а он взял и махнул рукой. И вот зачем, спрашивается, до этого надо было доводить? Неужели сразу нельзя было договориться? Слух я, конечно, ничего спрашивать не стала. Меня все равно показательно игнорировали. Ну и ладно. Я молча вышла. Прощаться или благодарить за предоставленную возможность не собиралась. Вот еще. И кажется, все прошло как нельзя лучше. Меня не прибили, не сдали властям, родителям, и документы об отчислении в ректорат, похоже, тоже не сдадут. Осталось продержаться год учебы, получить заветный диплом и дело в шляпе. Просто отлично и замечательно. Только на душе все равно гадко, и кошки скребут. Ничего, с кошками как-нибудь договоримся. Не зря же я зооцелитель с высоким эмпатическим даром.